Ну как ты там, братик? Держись, мы с тобой. Да. Жаркон, Мост, Димас. Все получил там? Оппозишн. Справный по жизни. Ну че, скоро свидимся. Еще чуть-чуть осталось. Всем мазюм, пацанам посвящается. Все в нашей жизни случается. Нормально. Жизнь достойная от этого не зарекаются. Пацаны мазёвые, всегда на готове. Не кровожадные, но за кровь ответят кровью. Пизделёжек на возраст, нации, религии. Брат за брата, а гадам остается встригивать. От новости, кому они посмели перейти дорогу. Биться за правой строго до победного итога. Не кидать своих, молчать мусарни. Зря кто-то там считает, что это наша карма. Это дар Всевышнего, чувство справедливости. Помогая ближнему, отступать немыслимо. Кто-то в бандитизме, кто-то просто в курсе, что к чему и как. И за это плюс им. Не ведутся на общении с людьми разных рангов. При своем мнении уверенно держа баранку на движении. Как Шумахер на своей ракете. За себя в ответе, за это и в респекте. Дети улиц, что росли, потери ощущая. В реальности, что на вкус бывает словно щавель. В реальности порой прошибающая на слезы. Неправда, что для пацана это не серьезно. Нас воспитала улица с самого детства. Кого не стало, царство им небесное. Кто проводит годы в местах не столь отдаленных. Братцы, еще увидимся на воле по-любому. Пацаны, нет ничего дороже братской дружбы. Ей нет цены. Стоимость ее не купишь, не продашь. Она бесценна. Многие игнорируют злую истину. Конечно, проще быть опавшими листьями. Лететь против ветра. Им это неведомо. Оппозиция в сердце. Мы идем до побед. Многие игнорируют злую истину. Конечно, проще быть опавшими листьями. Лететь против ветра. Им это неведомо. Оппозиция в сердце. Мы идем до победного. Я не уверен, есть ли судьба или нету, но крепко верю в высший разум, который где-то, возможно, что-то решает за нас бескорыстно. За теплым разговором развивая свою мысль. Нездоровый образ жизни, частично в прошлом. Для себя давно я понял, что нельзя, что можно. Различаю черное и белое, и я не где-то между. По-прежнему не просто сломать мой моральный стержень. Порой безденежье нас манит криминал. Полтинник месяц на хлеб с маслом, ну и славно. С грядки на грядку по чужому огороду. Надеюсь, Бог поможет не потерять свободу. Да, походу, мы и сами делаем себе погоду. Наши люди не падкие на грязные банкноты. Жизнь как зебра, не стоит опускать руки. Года в казарме хватило мне взвесить наши поступки. Хрупкие мечты пацанов синхрон нарушились. Неосторожный шаг никому не нужен был. Кто-то, не обдумав его, сделал оставший за кадром. Ведь сами в погонах рулят деньги, а не правда. Немало было историй на территории города. Что-то здесь и было игрою, мы как строим правильным словом, правдивым и весомым. Мы не уходим, не спеши закрывать засовы. Многие игнорируют злую истину. Конечно, проще быть опавшими листьями. Лететь против ветра. Им это неведомо. Оппозиция в сердце. Мы идем до побед. Многие игнорируют злую истину. Конечно, проще быть опавшими листьями. Лететь против ветра. Им это неведомо. Оппозиция в сердце. Мы идем до победного.